каждому боку была прицеплена небольшая бомбочка весом килограмм на 10-12 и пара подозрительных ампул с еще более подозрительным содержимым. По утверждению местных изобретателей, сначала должна рвануть бомба, разбрасывая содержимое баков по окрестностям, а потом ампулы подожгут все это безобразие. Кузьмичу в передней кабине нагрузили буквально на колени 3 пачки листовок. Леха занял место в задней кабине, привстал и важно помахал собравшимся. Наступила ночь, и в стране дураков начался рабочий день. Продекларировал он и поехал на старт. «Леша, ты точно уверен, что мы сами не сгорим на этих адских устройствах?» — спросил Кузьмич, когда они закончили выруливать на старт. «Уверен? Да нет, конечно», — честно ответил Леха. «Тебе зачем листовки выдали? Чтобы не только листовками попу вытирал. Главное, революцию делал с чистыми руками». 26 сентября 1936 года. Линия фронта, километров 80 от Мадрида. Через 40 минут они дотарахтели до линии фронта. Сделав пару разворотов по команде Кузьмича, Леха взглянул на будильник на своей руке. Час ночи. Внизу и справа по курсу зажглась пара тусклых огоньков. Политработник все же оказался не таким уж бесполезным. Кузьмич быстро сориентировался и начал командовать Лехе, как строить заход на позиции мятежников. Выровняв самолет на 200 метрах над землей, Леха старался вести машину по прямой. Темно, как у лица черной национальности в заднем проходе, почему-то политкорректно подумал Леха. Через 30 секунд Кузьмич дернул за трос. Оба зажигательных бака со скрежетом отцепились от самолета и исчезли в темноте. Спустя 6-7 секунд внизу раздались 2 почти синхронных бабаха, и сразу вспыхнул яркий пожар. Видимо, бомбы все-таки сработали, что увеличило площадь поражения. С земли во все стороны посыпались выстрелы, в небе мелькнули огненные очереди. «Ох ты ж!» — только и выдавил Леха, поняв, что одной пули достаточно, чтобы их самолет превратился в пылающий метеор. Он рефлекторно сплюнул через плечо. «Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!» Сделав новый заход и ориентируясь уже на пожар внизу, Леха снова вывел самолет на боевой курс. Теперь были видны траншеи, ходы сообщения и блиндажи. 3, 2, 1, сброс!» — скомандовал Кузьмич. Большой бак со всей навешанной на него дрянью исчез в ночной мгле. Через несколько секунд снизу раздался мощный взрыв. Самолет качнуло, и Леха положил его на крыло, чтобы разглядеть происходящее внизу. Языки пламени расползлись по земле, формируя огромное горящее облако. «Зачетная сарделька поджаривается!» — крикнул Леха, не удержавшись от ассоциаций. «Вот это врезали!» — прокричал Кузьмич, придерживаясь за борт кабины, перегнувшись и рассматривая творящееся внизу безобразие. Затем Кузьмич схватил первую пачку листовок и начал высыпать за их борт. Ночной воздух радостно подхватил передачку. Белые листы, словно стая бабочек, кружа, падали прямо на траншеи. Пара листков облепили лицо не в меру любопытствующего Лехи, напрочь перекрыв ему обзор. Одной рукой держа ручку управления, Леха судорожно старался отцепить агитационную дрянь со своего лица. Самолетик начал выплясывать странный, дерганный танец. Наконец Лехе удалось отлепить листовку, и помятая агитка унеслась за хвост аэроплана. «А где Кузьмич?» – удивился Леха, разглядывая пустую кабину перед собой. «Вытел за борт?» – в ужасе подумал Леха. Тут не его счастье, из недр передней кабины начала выползать голова Кузьмича, ругаясь, на чем свет стоит, и грозы Лехе кулаком. Штурман начал высыпать за борт вторую партию, и Леха шустро спрятался за козырьком на всякий случай. Снизу доносились крики ужаса, иногда звучала заполошная стрельба. В свете пожара Леха заметил, как в траншеях началась паника. Люди метались, бросая оружие и пытаясь укрыться от огненного дождя. «Вот это я понимаю, агитация!» — крикнул Леха, перекрикивая рев мотора. «Леша, у нас одна бомба не сошла!» — раздался голос Кузьмича в переговорной трубе. «Кузьмич, я развернусь вглубь территории мятежников. Ты дергай по трос команде, а я заложу несколько виражей покруче, потрясу самолет», — отозвался Леха, направляя машину в глубину захваченной территории. Заметив слабое свечение впереди справа, Леха скорректировал траекторию и начал резко маневрировать. Внизу стали видны слабо освещенные какие-то ангары, несколько машин и стоящие ящики. Кабину самолетика заполнил шум, тросик сбрасывателя глухо скрипел, пока Кузьмич что-то с ним делал. Наконец что-то щелкнуло, и маленькая бомба улетела вниз, к едва заметным огонькам. Внизу раздался глухой взрыв, следом что-то вспыхнуло, и через мгновение прогремел оглушительный удар невероятной силы. Самолет дернуло вверх, Хвост задрало так, что Леха с трудом удержал машину от переворота. Кабина тут же наполнилась резким запахом горелого пороха и нагретого металла. Леха изо всех сил тянул ручку на себя, борясь с сопротивлением, стараясь вывести самолетик из пикирования. Земля стремительно летела навстречу перед его глазами, будто он оказался внутри гигантского калейдоскопа. «Давай!» – кричал, чувствуя, как в руках напрягаются от усилий. Просвистев над самыми окопами, едва не зацепив колесами пулемет на станке, моль снова вырвалась в темное ночное небо. Самолет трясло, словно тот жаловался на весь этот кошмар. Леха ослабил хватку, глубоко вздохнул, но тут же застыл, оглянувшись через плечо. Сзади маленького аэроплана вставала Хиросима. Огромный кроваво-красный гриб расползался по черному испанскому небу, освещая его так, будто наступил рассвет. Земля под облаком буквально кипела, выбрасывая вверх фонтаны огня и дыма. «Мать твою, Кузьмич!» — только и выдохнул Леха, не отрывая взгляда. «Охренеть!» — Кузьмич наконец подал голос, хриплый и будто бы даже виноватый. «Кузьмич, это куда мы с тобой так уели?» — крикнул Леха в переговорную трубу, проверяя приборы и с ужасом представляя последствия их агитации. Оглушительный гул продолжал нарастать, словно сама земля ревела от того, что только что произошло. «Ну, все, Кузьмич, мы теперь точно знаменитости!» — радостно крикнул Леха, направляя самолет обратно к своим. Кузьмич тихо откашлялся. «Да уж, Леша, агитация у нас, конечно, что надо. 26 сентября 1936 года. Аэродром Хитафе, окрестности Мадрида. Когда они вернулись на аэродром, к ним уже спешили представители республиканской авиации узнать, как прошел вылет. Советская агитация, камерадес, эффективно и с огоньком», заявил Леха. Совершенно вымотанные физически и морально, Леха с Кузьмичом завалились спать в казарме при аэродроме. Лехе снилась Наденька. Она стояла, уперев руки в бока, и укоризненно качала головой. «Хренов, опять ты влез куда-то. Почему меня с собой не позвал?» Наутро об их агитационной акции уже говорили везде. Со всех сторон аэродрома слышались оживленные разговоры и восторженные пересказы произошедшего. Мятежники лишились оперативного склада с боеприпасами, который взлетел на воздух после их ночного налета, а наступление на Мадрид, считавшееся неминуемым, теперь попало под большой вопрос. Первые ряды траншей на некотором протяжении оказались буквально выжжены, а понесшие значительные потери их защитники были деморализованы. Часть мятежников около роты предпочла не испытывать судьбу и сдалась, в страхе перед повторением ночного ужаса. Наутро злого и невыспавшегося Леху выдернули в штаб аэродрома. Там стояла голдящая толпа человек под 50, обгорелые, грязные, воняющие дымом и гарью, они нервно переминались с ноги на ногу. С каждой стороны их окружали такие же разномастные республиканские бойцы, вооруженные винтовками с примкнутыми штыками. Эти испуганные пленники, доставленные ночью с передовой, стояли под утренним солнцем, кашляя от дыма и украдкой переглядываясь. Они явно не понимали, что их ждет дальше. Перед толпой вышагивал организатор этого блудника и по совместительству политический руководитель, товарищ Гальцев. Свежевыбритый, благоухающий одеколоном, со сверкающим на солнце рупором в руке, он казался абсолютной противоположностью пыльным и измученным пленникам. Голос гремел, товарищ кричал, но на русском языке его почти никто не слушал. Леху тут же дернули за рукав. «Ты же испанский знаешь, переведи товарищам». «Чего переводить?» — огрызнулся он, но все же вышел вперед. Скрывать свою злость он не стал. Небритый, пропавший гарью, он походил скорее на одного из пленников, чем на представителя победителей. Отодвинув оцепление, он подошел к толпе. «Кто у вас главный?» — громко спросил он у юного парнишки, стоящего ближе к краю. Парнишка испуганно глянул в центр группы, где стоял моложавый, крепкий мужчина, явно привыкший командовать. Офицер. Даже в таком положении он сохранял остатки достоинства и пытался организовать толпу на какое-то сопротивление. Леха, не теряя времени, вытащил браунинг, передернул затвор и выстрелил в воздух. Грохот выстрела заставил замолчать даже Гальцева. Толпа шарахнулась, замерев в настороженном молчании. «А ну, быстро построились!» — рявкнул Леха на испанском, на этот раз с таким напором, что пленники начали двигаться. Но организовать строй не удавалось. Леха заметил, что офицер все еще тихо отдает распоряжение. Стиснув зубы, он решительно направился к центру толпы, бесцеремонно расталкивая пленных. «Так, ты у нас умный, да?» — Леха вперил взгляд в офицера. Тот стиснул челюсть, но промолчал, смотря прямо в глаза своему собеседнику. «Либо ты мне помогаешь, либо я лично займусь тобой. Глаза или яйца?» – спросил Леха с угрожающей холодностью, ввергнув того в состояние шока. «Повторяю, глаза или яйца?» – рявкнул Леха. Окружающие отшатнулись. Офицер замер, явно не ожидая такого вопроса. Его взгляд лихорадочно метался, пока Леха, не торопясь, доставал пачку сигарет. Закурив, он неторопливо протянул пачку пленникам. Те тут же набросились на нее, разрывая обертку и растаскивая сигареты. Над толпой поплыл приятный запах табака, который чуть смягчил напряженность момента. «Непонятно, придется перестраховаться», – зло произнес Леха, щурясь от дыма. Он резко ткнул горящие сигареты офицера в глаз и тут же добавил со всей силы коленом ему в пах. Тот вскрикнул, инстинктивно схватившись за лицо, и упал на землю, скрючившись и зажимая глаз ладонью. В толпе раздался ропот, люди стали пятиться назад, но Леха, не давая ситуации выйти из-под контроля, вновь поднял пистолет и выстрелил в воздух. «Живо построились, вонючки!» — рявкнул он, махнув оружием в сторону толпы. Пленники, испуганные и подавленные, поспешно начали выстраиваться в подобие строя. Леха окинул их цепким взглядом и скомандовал. Подравнялись, жареные курицы. Когда строй обрел хоть какую-то видимость порядка, он вернулся к офицеру, уже стоявшему на коленях, и отвесил ему пинка. «Встал в строй!» — рявкнул Леха. «Ничего с твоим глазом не случилось, только ожог века. Быстро!» Офицер застонал, но поднялся и, пошатываясь, занял место в строю. Леха, удовлетворенный результатом, повернулся к ошарашенному Гальцеву. «Вот теперь, товарищ комиссар, ваша очередь вещать про светлое будущее». Глава 24. Великий переговорщик. 27 сентября 1936 года. Аэродром Хитафе, окрестности Мадрида. Политработник, опешивший от метода Лехи, несколько сбиваясь, все же продолжил свою речь. «Товарищи, сегодня вы делаете первый шаг к освобождению от оков угнетения. Советский народ помогает Испанской республике строить настоящее счастье и свободную жизнь». Леха прогуливался вдоль строя пленников, помахивая пистолетом для убедительности и, перейдя на упрощенный испанский, громко переводил. «Вонючие засранцы, вы в плену Испанской республики. Вас, предателей, надо сразу расстрелять и не заниматься вытиранием ваших соплей». Гальцев взмахнул рукой, словно показывая дорогу в светлые дали. «Сегодня начинается ваш путь к светлому будущему Испании. Поэтому шаг вправо или влево, охрана стреляет без предупреждения», — синхронно переводил Леха. «Вчера ваши товарищи, перешедшие на сторону республики, совершили подвиг и, спасая Мадрид, взорвали склад боеприпасов мятежников», — продолжил вдохновенно политический руководитель. Леха остановился, чтобы эффект от его слов усилился. Пленники, стоявшие как замороженные, жадно ловили каждое его слово. «Вчера я взорвал ваш сраный склад, превратил жопы ваших товарищей в жареные куски мяса. Вам же, тупым идиотам, повезло сразу сдаться. Будете исправлять свое предательство доблестным трудом». Испанцы переглядывались с тревогой, но никто не осмелился даже пошевельнуться. Гальцев, вдохновленный таким вниманием, снова повысил голос. «Кто осознал свои заблуждения, хочет поддержать республику и записаться в добровольцы?» Леха, не упуская момента, тоже повысил голос в своем суровом переводе. «Желающие очищать сортиры, на месте, готовые ударно поработать, шаг вперед». Толпа, как единый организм, дружно шагнула вперед. Леха усмехнулся. «Алексей, как удачно, что вы смогли мне помочь. Моя переводчица слегла с нервным срывом после вчерашней поездки на передовую, этим ужасным взрывом и безумными пленниками. У вас определенно талант работы с людьми. Вы не задумывались перейти в политуправление? Подумайте, я дам вам характеристику». Подошедший политработник с чувством пожал ему руку. «Ну что вы, я простой морской летчик», — скромно отмазался Леха от такого поворота в своей судьбе. Вернувшись к стоявшему в стороне Кузьмичу, Леха произнес. «Видишь, Кузьмич, что значит правильная агитация?» Кузьмич, почесав затылок, с чувством ответил. «Агитация у тебя знатная, только вот на жареных куриц они теперь долго не смогут даже смотреть». Оба рассмеялись, еще раз оглядывая толпу, пока та под строгим контролем республиканцев начала двигаться в сторону города. 27 сентября 1936 года. Аэродром Лос-Эль-Казарис, 20 км от Картахены. Обратный перелет на маленькой Мали в Картахену, к удивлению, никаких сюрпризов или блудников, Как называл их, Леха не принес. К его огромному удивлению на аэродроме его встречал сам Николай Герасимович Кузнецов. «Что, Алексей, выступил?» Звонил Гальцев. «Очень хвалил тебя. Переводим тебя в политотдел», сказал сияющий Кузнецов. Вдоволь насладившись ошарашенным видом Лехи, он продолжил: «Шучу. Молодцы. Поехали в порт. Нужно обсудить вопросы приема грузов. Заодно и расскажешь по дороге, чем это ты так мятежникам врезал, такой тарарам устроил», скомандовал главный военно-морской советник своему единственному на данный момент подчиненному. 15 октября 1936 года. Картахена. К Картахену прибыл советский пароход «Старый большевик». Уже несколько недель в городе ждали советский транспорт с первыми самолетами, и, наконец, долгожданный момент настал. Как оказалось, первыми прибыли бомбардировщики СБ, скоростной бомбардировщик, известный в девичестве как Ан-40. Событие, как это часто бывает в Испании, моментально превратилось в праздник. Улицы заполнили толпы людей, уже охваченные ожиданием и радостью, как будто на пороге стояло Рождество. Музыка, веселье и ликование царили повсюду, создавая ощущение настоящего торжества. Вся Картахена ликовала, как будто в этот момент прибыла сама надежда на победу. Надо сказать, что эта история началась еще 2 недели назад, когда Кузнецов, вызвав Леху на очередной разговор, снова изложил ему задачу. Леха, усмехаясь, ответил: «Николай Герасимович, ну чего вы от меня хотите? Испанцы и военная тайна. Это вообще вещи несовместимые. Вот даже моя любовница, которая работает официанткой в кафе, радостно сообщает: ничего-то ты, хуин, не знаешь. Ваши корабли с самолетами приходят в среду и в четверг». Кузнецов аж поперхнулся от такого заявления. «Но она, конечно, не разбирается в моделях самолетов», продолжал Леха, сдерживая улыбку. «А если вам нужны подробности, могу узнать у таксистов на вокзале. Они лучше всех осведомлены, что и когда происходит в Картахене». Кузнецов хмуро взглянул на него, но Леха уже заговорил серьезнее. «На самом деле, думаю, нужно запустить побольше разных слухов. Чем больше путаницы, тем лучше, пусть противник теряется в догадках, когда и какие корабли на самом деле прибудут», предложил Леха и перешел к более конкретным мыслям. «Я лично думаю, надо усиливать зенитную артиллерию на базе, насколько это возможно». Он вошел в раж, слегка прищурился, явно воодушевившись своими размышлениями. «Вообще, по-хорошему, взять в Севастополе пару старых барж и натыкать на них зениток. Поставить пару дальнобойных. 76-миллиметровые пушки Лендера времен революции вроде собирались менять на что-то современное, вот сюда толпой их и отправить. И может, испанцы купят также средних, типа шведского Бофорса 40 мм, хотя кто им продаст? У нас таких, к сожалению, вроде бы пока нет. Натыкать на баржу сколько влезет и пригнать сюда в порт пару готовых станций ПВО, а еще лучше и расчеты сформировать из краснофлотцев». Леха совсем размечтался, представляя, как усиленная оборона могла бы серьезно осложнить жизнь вражеским бомбардировщикам. «А истребителей у нас, считайте, и нет», продолжал Леха, и видно было, что его уже понесло. «Если прикажете, давайте я хоть на фармане взлечу, разгонюсь посильнее, километров до 150, и влеплю Юнкерсу в лоб, потому что догнать бомбардировщик на этом раритете, который здесь называют истребителем, все равно не смогу. Вот и станет у немцев на один Юнкерс меньше». Он усмехнулся. «Можно еще Павлу Рычагову предложить, он тоже обычно за любой кипиш, кроме голодовки». Леха уже не сдерживался. «Ситуация, когда у нас вообще нечем сбивать не самые быстрые бомбардировщики, мне просто непонятно. Мы же в глубоком тылу, и сюда истребители мятежников не долетают. Летают только трехмоторные немецкие Юнкерсы 52 и эти итальянские Пипистроне. У обоих скорость около 300 км в час, а с бомбами и вообще меньше 250. Он развел руками, словно не понимая, почему нельзя найти способ сбивать такие небыстрые цели, когда угроза была вполне реальной. «Ладно, Алексей, не кипишись. Сам все понимаю», — ответил Кузнецов, успокаивая Леху. «Первыми приходят бомбардировщики СБ. Ты такие видел? Мне для флотских задач удалось выцарапать одну машину с нашим экипажем. Николай Герасимович, я же истребитель!» С отчаянием почти выкрикнул Леха, будто его предали. «Истребители будут через месяц в лучшем случае. Ты отлично слетал на пальму на протезе, обещаю вернуть тебя к истребителям, как только будет возможность», — жестко ответил Кузнецов. Пока нужно послужить родине на бомбардировщике. Леха замер, с трудом переваривая эту мысль, понимая, что спорить дальше бесполезно. 07 октября 1936 года. Картахена. Франкисты, конечно же, были прекрасно осведомлены о предстоящем прибытии советских кораблей, и в день их прихода над Картахеной появилось около 30 немецких и итальянских самолетов. Они обрушили на город свой смертоносный груз, целясь в порт и военные объекты. Леха, как и остальные испанские пилоты, взлетели на перехват, но, несмотря на все усилия, значительных успехов достигнуть не удалось. Им удалось лишь нарушить строй атакующих, из-за чего франкисты сбрасывали бомбы не так прицельно. Однако взрывы продолжали сотрясать землю, а в небе клубились черные столбы дыма, оставляя вопросы, как Картахена выдерживает этот удар. К слову, в пароход не попало ни одной бомбы, единственная осветительная бомба рванула в 5 метрах от борта и ценный груз начал выгружаться на причал. Леха стоял на причале и смотрел на качающийся на тросах огромный ящик, зависший над причалом. Старый большевик, грязный и закопченный пароход, прощался со своим содержимым. После 2 недель плавания он затих у причала Картахены, и развеселые испанские докеры с криками и яростной жестикуляцией сгружали на причал помощь Союза для защиты республики. В порту Картахены, при разгрузке старого большевика, как всегда, не обошлось без курьезов. Мощности кранов оказались ограничены, и возникла дилемма, что выгружать в первую очередь, танки или самолеты. Леха, воспользовавшись своим влиянием и знакомством с товарищами Кузнецовым и Рамишвили, советником капитана порта, выбил себе 15 огромных ящиков с частями бомбардировщика, которые лежали сверху в трюме. Активно борясь за свое место под солнцем, Леха столкнулся с советским танкистом, который всеми силами пытался ускорить выгрузку своих танков. Спор накалялся, но вот настал обед, и испанские грузчики ушли на сиесту, воцарилась вынужденная пауза. Огромный ящик так и остался качаться в 5 метрах над причалом, ожидая окончания перерыва. Видимо, это настолько выбило танкиста из колеи, что он, смирившись с ситуацией, вдруг протянул руку Лехе. «Полковник Кривошеин», — представился он, а потом добавил, будто с запоздалой мыслью, «Семен Моисеевич, танкист». Старший лейтенант Хренов, летчик, не раздумывая, ответил наш герой, а затем с усмешкой добавил, «Дон Хуенхеров, если по-местному». Кривошеин, немного озадаченный таким знакомством, вопросительно посмотрел на Леху. «Как думаешь, когда начнут выгружать?» — спросил он с нервозностью, еще не знакомый с испанскими традициями. «Да через час должны, если маньяна не наступит», — хмыкнул Леха, привыкший к местным особенностям работы. «В смысле, если ничего не случится, а то может окончание рабочего дня подойти или еще какая-то хрень помешает», — перевел он танкисту. В разговоре Леха, вместе с подошедшим испанским капитаном порта, сумели убедить Кривошеина, что самым разумным решением будет начать с выгрузки грузовиков. Они предложили сразу прямо на причале привести их в рабочее состояние, чтобы затем использовать для быстрой доставки остального груза. К сожалению, Лехины предчувствия оказались небезосновательны, и в первый день разгрузки после обеда испанские грузчики не вернулись к работе. Ящик так и остался качаться над причалом. Не исключено, что они были и простимулированы агентурой мятежников. Поняв, что без Кузьмича не обойтись, на следующее утро Леха вооружил его пистолетом, проверил свой браунинг, и наши герои отправились пообщаться с руководством грузчиков. Когда общение с главой профсоюза грузчиков, Лехе хотелось назвать его грязным и вонючим мафиози, зашло в некий тупик, Кузьмич сказал: «Леша, они от кого-то получили указание препятствовать разгрузке, вот он и крутит, как может». Леха посмотрел на развалившегося за столом толстого испанца, на упитанного охранника, стоящего у двери, встал и не спеша подошел к охраннику. «Кузьмич, если что, наставь свой пистолет на этого толстого», — по-русски сказал Леха. Единым движением выдернув свой браунинг, он впечатал его глаз охранника. Тот схватился за лицо и упал на колени. Леха, не сомневаясь, вырубил его ударом по голове. Толстый босс начал подниматься из-за стола, пытаясь вытащить застрявшие в складках одежды оружие и замер под наставленным на него пистолетом Кузьмича. Прыжком Леха преодолел расстояние до босса, вдавив свой браунинг в щеку толстяка, так чтобы ствол упирался тому точно в глазик. Он произнес с доброй улыбкой людоеда: «У тебя два пути, или ты даешь команду своим работать как проклятым, без обеда и перерывов или у профсоюза сейчас появится новый лидер. Твой заместитель спит и видит договориться со мной. Толстый предводитель грузчиков покрутил головой и с неохотой кивнул. Хорошо, но дайте команду вашим ходить с оружием и чуть что подгонять моих лентяев. Я тогда скажу, что ничего не могу сделать. Ладно, я договорюсь на высокий тариф, пообещал Леха, чем вызвал улыбку у толстого грузчиков. И разгрузка пошла. Советские советники, поголовно вооруженные наганами, не стеснялись подгонять испанских грузчиков. Кривошеин поначалу попытался настоять на своем, протолкнув разгрузку танков, но увидев, что испанские рабочие не понимают его русского и просто улыбаются в ответ, разводя руками, танкист в конце концов сдался. Работа закипела, и грузовики начали прямо на причале подготавливать к выезду, чтобы не терять время. Как оказалось, место для сборки танковой группы Кривошеина было выделено прямо через забор от аэродрома, где базировался Леха. Само собой, это послужило отличным поводом для завязавшегося общения. Леха, уже бегло говорящий по-испански, оказался просто незаменимым. Он переводил всем и вся, и испанским рабочим, и советским военным. Танкист быстро проникся к нему уважением, что позволило Лехе стать главной частью всей этой движухи. И в какой-то момент, варясь в этом бардаке, Леха вдруг вспомнил, откуда ему показалась знакомая эта фамилия и где он мог видеть этого человека. Это был привет из далекого будущего. Леха вспомнил, что видел его фотографию на Википедии. На ней уже комбриг Семен Моисеевич Кривошеин стоял и улыбался рядом с генералом Гудерианом в сентябре 1939, присутствуя на выводе частей вермахта из Бреста, захваченном немцами у Польши и по договору о дружбе, переданном СССР. Леха аж встал на несколько секунд, удивляясь, как причудливо переплетена история. Выгрузив ящики с самолетами, запчастями, а также летчиками и техниками, весь этот караван отправился на аэродром в Лос-Эль-Казарес. Надо ли говорить, что в итоге первыми покинули причал 15 грузовиков Кривошеина, на которых уже красовались ящики с самолетом одного весьма предприимчивого военно-морского проходимца. 15 октября 1936 года. Аэродром Лос-Эль-Казарес. Весь аэродром превратился в один огромный сборочный цех под открытым небом. Франкисты периодически вносили свой бомбовый хаос в этот трудолюбивый муравейник. Однажды они даже влепили бомбу прямо под стену ангара, повредив аж 6 составленных рядком крыльев для СБ. Бедный начальник всех технарей, воентехник второго ранга Алексеев, аж рвал остатки волос на и так лысой голове, крича, где он теперь возьмет замену. Леха вместе с Кузьмичом вкалывал, как проклятый, на сборке и настройке своего самолета. И, конечно, не обошлось без Лехиных приколов. Они с Кузьмичом умудрились прихватизировать одного заводского техника по имени Иван Петрович и совершенно левым образом завербовали в свою команду «Стрелка», мелкого, но очень шустрого тувинца Василия Либабаяглу из экипажа старого большевика, который оказался вполне себе мастером на все руки. Теперь команда из 4 человек, с помощью местных техников, трудилась почти круглосуточно, собирая летающий аппарат из этого хаотичного набора лива, как поржал Леха. С каждым часом они становились ближе к своей цели, превратить груду деталей в полноценный боевой самолет, готовый к вылету. Прибывший с самолетами на старом большевике начальник технической службы Алексеев с заводской бригадой носился по аэродрому в качестве скорой помощи, стараясь успеть всюду и помочь в сборке машин. Леха и здесь не изменил своим принципам. Оказалось, что благодаря стараниям его и Кузьмича с протеза и других самолетов было заначено значительное количество полезных ништяков. Это включало в себя различное оборудование, которые они умудрились припрятать и теперь использовать для доработки СБ. Собрав остов своего аэроплана, Леха занялся внутренней связью на борту. Когда Леха впервые увидел, как просто советские инженеры решили проблему связи между командиром и штурманом, он чуть не выпал в осадок. Оказалось, что между ними на самолете была установлена сплошная перегородка с маленьким окошком в ней и переговорная труба с раструбами, почти такая же, как на его первом У-2. Но и это еще не все. Для наведения на цель использовалась система лампочек, правая и левая. Штурман мог передавать команды пилоту, нажимая на различные сочетания кнопок, чтобы зажигать нужные лампы. Леха был ошеломлен этой технологической находкой. Лампочки и трубка в 1936 году. Серьезно, думал он, недоумевая, как такие решения могли считаться нормой на скоростном бомбардировщике. Но вишенкой на торте оказалось, Пневмопочта. Советские инженеры оснастили самолет пневмопочтой. Штурман писал записочку, вкладывал в пенал и, дав давление от двигателей, выдувал ее летчику или стрелку. «Леша, а ты знаешь, как этим пользоваться?» – спросил смущенный Кузьмич. «Кузьмич, ты вот думаешь, почему испанцы так много фасоли сами трескают и нам пихают?» «Потому, пневмопочта». С совершенно серьезным лицом Леха троллил наивного Кузьмича. Перед полетом как следует съел на завтрак фасоли и бобов, а потом поднатужился и бах, отправил посылку. «Балаболка ты, и язык без костей!» Кузьмич осуждающе посмотрел на Леху. Глава 25. Торжественный салют. 09 октября 1936. Кабинет Начмарси, Народный комиссариат обороны. Начальник военно-морских сил РК Владимир Митрофанович Орлов сидел и с огромным удовольствием разглядывал в лупу присланные с курьером фотографии от Кузнецова из Испании. Их было немного, всего 3 штуки, снятые из кабины самолета явно любительским фотоаппаратом, что только поднимало остроту восприятия картинки и подогревало к ним интерес. В общем-то все 3 фотографии были достойны первой полосы газеты «Правда». На первом фото полыхали стоящие в ряд пестрые самолеты, окутанные густыми столбами черного дыма, который заволакивал небо, превращая его в одно сплошное облако хаоса. Пламя жадно пожирало машины, освещая мрачную сцену войны, где смерть казалась осязаемой. Летательные аппараты, некогда символы силы и господства, теперь превратились в беспомощные горящие обломки, разбросанные по темному полю. Второе фото был более панорамным. На земле лежали обломки нескольких самолетов с итальянскими опознавательными знаками, их искореженные корпуса и сломанные крылья стали немыми свидетелями точности удара советского летчика. Повсюду валялись изувеченные остовы и остатки корпусов с черными иксами на белом фоне на рулях направления и боевыми номерами на фюзеляжах, что напоминало о былой мощи этих машин. Дым едва заметно застилал горизонт, усиливая мрачность сцены, а редкие бегущие фигуры на заднем плане лишь подчеркивали охватившую аэродром панику. Но больше всего Орлову нравился третий снимок. На нем виден всего один 3-моторный пятнистый бомбардировщик. Зато как он горел. Среди выжженной степи, под клубившимся столбом жирного черного дыма, лежал искореженный итальянский самолет с явными следами взрыва. На месте кабины полыхал яркий факел, в небо рвались огненные ветви, фюзеляж был искорежен, а от крыльев остались лишь фрагменты. Черный дым поднимался в небо огромным столбом, заполняя горизонт фотографии и создавая зловещую атмосферу трагедии. На руле направления самолета была видена черная буква «Х» на белом фоне, подчеркивавшей принадлежность разбитой машины к мятежникам. Позади, в дымке, вырисовывалась бегущая группа солдат. Выжженная трава, окружавшая место падения, усиливала ощущение степени разрушения. Владимир Митрофанович прямо лучился довольством, как мартовский кот, отодравший всех кошек на районе, да еще и стянувший ведро сметаны. Он представил, как доложит об успешном налете летчиков его морской авиации на аэродром мятежников на Майорке. Сталин, любящий дерзкие действия и очень эмоционально воспринимающий храбрость и самоотверженность, должен был отреагировать на эти шикарные фотографии в нужном для Начмарси ключе и поддержать идею выделения флота в отдельный наркомат. Он представил себе вытянувшееся лицо Ворошилова и улыбнулся, затем поднял трубку, вызывая секретаря. Нужно было подготовиться и использовать попавшие в его руки средства максимальным образом. 16 октября 1936 года. Аэродром Лос-Эль-Казарис. Процесс превращения самолетного конструктора с «делай сам» в боевой летательный аппарат вышел на финишную прямую. Леха даже установил самодельную систему связи на основе снятого с протеза переговорного устройства, которой в советском бомбардировщике не было по умолчанию. Справившись с кучей проблем и порядочно повозившись, ему удалось добиться почти идеальной слышимости в шлемофонах. Все-таки высшее техническое образование 21 века – это мощь. Леха был горд собой. Придя на третье утро Аврала на аэродром, Леха увидел нездоровую движуху около своего собранного и почти готового к полетам самолета. Невысокий полненький человечек стоял на приставленной к борту стремянке и принимал подаваемый из кабины ящичек, в то время как внутри раздавалось сопение и стуки, кто-то явно что-то откручивал. «А кто вы такие и что вы делаете у моего самолета?» – спокойно спросил Леха, задавив в себе эмоции. Человечек на стремянке обернулся и с хамоватой улыбкой ответил: «Приказано снять у тебя связь». «Простите, а кем приказано?» «Я вчера говорил с командиром, никаких вопросов не возникало, Леха был откровенно удивлен таким беспределом. Несколько дней назад он познакомился с Иваном Иосифовичем Проскуровым, назначенным командовать их микрочастью советской авиации в Испании. Лехе он показался грамотным летчиком и, главное, очень вменяемым командиром. Правда, кроме Лехиного борта, больше самолетов для флота пока выделить не смогли, и по согласованию со Смушкевичем, Иван Иосифович с остальными летчиками летел под Эльбасете, оставляя Леху одного бороться со всем флотом мятежников. Мною, заместителем командира группы Кацнильсоном, ответил человек и тут же отвернулся, снова сунувшись в кабину, словно разговора и не было. «Значит так, ребята, вы сейчас прикручиваете все обратно», — начал было Леха. «Пошел нахер», — раздалось со стремянки, даже не оборачиваясь. Леха выдохнул и покачал головой. «А со мной так нельзя», — произнес он в задницу толстенького товарища. Достав свой неразлучный браунинг и передернув затвор, Леха вытянул руку с пистолетом и поднес его поближе к уху наглеца. Грохнул выстрел, отправляя пулю в далекое небо. Товарищ на стремянке вздрогнул, потерял равновесие и с глухим стуком грохнулся на землю, треснув себя по голове тяжелым ящиком самолетного переговорного устройства имени Лехи. Сидя на траве и ошарашенно оглядываясь, он держался за ухо и пытался унять звон. И почти сразу истошно заорал: «Ты у меня под трибунал пойдешь, вылетишь из армии». Леха спокойно поднес дымящийся ствол к глазу политработника и слегка вдавил его, заставляя гаденыша замереть. И глядя в расширенные от ужаса глаза отползающего политического вдохновителя, просто сказал: «Я флотский, Леша». Кричал ему бегущий издалека Кузьмич: «Они переговорку снимают с нашего самолета». «Я к командиру бегал». Следом за ним на звук выстрела уже бежали на рысях советские специалисты, сопровождаемые более медлительными испанцами. 17 октября, кабинет Кузнецова в Картахене. Днем позже, стоя перед Кузнецовым, Леха усиленно таращил глаза, изображая из себя тупого служаку. Это была уже третья воспитательная беседа за последние 24 часа. Сначала ему устроил выволочку Проскуров, крича, что какого хера надо было стрелять, когда он уже шел решать конфликт и он не потерпит такого разгильдяя в своей эскадрилье. Затем добавил прилетевший в Испанию на место главного авиационного советника Яков Смушкевич, не к месту оказавшийся на аэродроме, обещая списать в пехоту излишне нервных летунов. Потом они наехали на Леху вместе, требуя извиниться перед политическим вдохновителем. Леха прижал руки к груди и, сделав бровки домиком, проникновенно произнес: «Товарищи коммунисты, я, как комсомолец, осознал глубину совершенного мною проступка, извиняюсь изо всех сил и салюта по случаю радости от наконец-то встреченного мною политического руководителя устраивать больше не буду. А когда, позвольте поинтересоваться, назначено партсобрание?» «Какое партсобрание?» – спросил Яков Владимирович. «Ну как же, разбор персонального дела члена ВКПБ Кацнильсона по поводу попытки украсть оборудование у своего боевого товарища». Леха не собирался просто так спускать эту мерзкую историю. Наступила тишина. Потом Яков посмотрел на бледного Кацнильсона, на Проскурова, на Леху, выругался и выдал заключение. Попытки что-то сбдить не было, как и стрельбы. Было ознакомление с системой связи и обмен опытом. И праздничный салют в честь приезда. Он зло сплюнул на землю. «Всем все понятно, Леша? Гусь ты лапчатый». Начал разговор на повышенных тонах обычно вежливый и спокойный Николай Герасимович. «Вот умеешь ты находить себе друзей на одно причинное место. Зачем было с этим кацманом сцепляться? Решили бы вопрос спокойно. А ты еще и стрелял Кацнильсоном», — поправил Леха. «Устраивал торжественный салют по случаю прибытия представителя партии ВКПБ в нашу отдельно стоящую часть. Леша, что ты мне лепишь?» — перешел на фольклор Кузнецов. Этот Кацнильсон в одном флаконе уже звонил Гальцеву в Мадрид, пытался жаловаться. «Повезло тебе, что Гальцев к тебе неровно дышит, даже слишком хорошо относится после агитации мятежников. Прикрыл сразу это безобразие. Но это здесь мы все добровольцы, а на родине тебе трибунал бы светил без вариантов. Ты понимаешь?» — снова перешел на повышенный тон Лехин начальник. «Мне теперь отписываться». Кузнецов взял стакан, чтобы выпить воды, и сделал паузу, в которую вклинился Леха. «Николай Герасимович, я вас услышал. Давайте решим, что дыню вы мне всей толпой уже вставили по самые гланды, и я осознал, что нельзя устраивать салют около уха партработника. Обещаю, в следующий раз, как увижу, как кто-то что-то тырит из моего самолета, тихо беру монтировку, оборачиваю ее газетой «Правда», чтобы соблюсти политкорректность, и тихо уяшу по кумполу, абсолютно спокойным голосом произнес Леха. Чувствовалось, что его защитные клапаны сорвало напрочь, сдерживаться он не собирается. Кузнецов, уже порядком привыкший к Лехиным приколам, поперхнулся глотком воды и аж замер от удивления посреди кабинета. «Что сделаешь, тресну или стукну? Тут уж как пойдет». Кузнецов удивленно смотрел на Леху, который явно не собирался останавливаться. «Николай Герасимович, я считаю, нам очень повезло иметь такого командира, как вы. У нас с вами установились хорошие рабочие отношения, но это месяц назад я тут один с Кузьмичом при вас болтался, и испанцы с удовольствием нам с вами помогали защищать эту их республику. А сейчас советского начальства набежало не в проворот. Давайте обсудим, как вы будущее видите. От этого и наше будущее зависит». Кузнецов уже думал, что его нельзя удивить сильнее, снова удивился Лехиным словам. «Алексей, а ты про субординацию не забыл?» «Никак нет, товарищ капитан второго ранга», — четко по старорежимному доложил Леха и спокойно добавил. «Тогда все пойдет по первому варианту». «По первому, и много у тебя вариантов?» Кузнецов не мог прийти в себя от необычности ситуации. «Да, я вижу два возможных варианта», — сказал Леха. «Тут зависит, что вам нужно, шашечки или ехать». Кузнецов смотрел на Леху все в том же изумлении. «Первый вариант, все остается как и сейчас. Вот скажите, кто сейчас командует авиацией республики?» — задал риторический вопрос Леха. Кузнецов снова посмотрел на нашего героя и не нашелся сразу, что ответить. Леха продолжил. «Формально есть Идальго де Сиснерос, то ли в Мадриде, то ли в Валенсии. Я о нем только слышал. Потом есть русский штаб авиации во главе с только что прибывшим генералом Дугласом, товарищем Смушкевичем. Он вроде чаще всего находится в Мурсе или в Альбасете, или вот как вчера у нас на аэродроме. И оперативных приказов от него к нам тоже не приходит. Вот и получается, что на месте группой командует наш советский командир, абсолютно по собственному разумению, или его заместитель, товарищ Кацнильсон. Если вам нужно будет решить какой-то ваш флотский вопрос авиацией, вы будете звонить товарищам Кацнильсонам и просить выделить вам самолеты. Вам, конечно, будут идти навстречу и выполнять запросы, по возможности. Правда, самолетов пришло всего 30, с моим 31, а задачу Якова Владимировича на все 300 и все срочные. У меня же сейчас самолет заточен под решение узконаправленных задач флота. Разведка, фотографирование, сопровождение конвоев, нанесение ударов по аэродромам, портам и, главное, кораблям противника. Какой начальник потерпит, чтобы я катался с рацией, переговорным устройством, крупнокалиберными пулеметами, хорошими картами, фотоаппаратами, да еще и с лучшим штурманом? ЦСПшки меня подвинут, их мало и они пока быстрее всех тут. Я парень резкий, из детдома, молчать не умею и никому такой геморрой на свою голову не нужен. Сунут на какой-нибудь Форман или Ньюпор. Бреди, опять же, сказочный самолет. Но мне то честно пофиг, — улыбнулся Леха. Это первый вариант, — закончил повествование Леха. Кузнецов задумчиво смотрел на молодого парня, который в нескольких предложениях нарисовал ему реальный расклад, который мучил Кузнецова с момента приезда. Пожевал губы, глядя на Леху, и спросил: «Как так можно? Это прямо эгоизм, мещанство какое-то. Мы же одно дело делаем». Пролетарское сознание Кузнецова не могло просто так согласиться с простым цинизмом Лехи. «Товарищ капитан второго ранга, как сказал вчера комбриг Смушкевич, никакой стрельбы и никакого воровства не было». Леха принял строевую стойку смирно и тупо стал смотреть прямо перед собой. «Ладно, а второй вариант?» — оттаял и заинтересованно поинтересовался Кузнецов. «А второй вариант, когда испанцы выделяют вам самолет или даже несколько, хотя это вряд ли», — улыбнулся Леха, — «с экипажем, и он поступает в распоряжение флота и работает по флотским задачам, а числится прикомандированным к аэродрому. Тогда вы имеете возможность поставить задачу и приказать, а не просить. Понятно, что будем летать бомбить и с армейцами тоже, помогать если надо, но основные задачи будут у интересах флота. А иначе кто будет конвои сопровождать, и как ты себе представляешь это сделать?» — еще более заинтересованно спросил Кузнецов. «Да зайти с двух сторон. Договориться с испанским морским министром, он пробьет у испанских авиаторов официальное выделение пока одного нашего борта в ваше командование, и со второй стороны подстраховаться. Выйти на ночмарсе, приготовите подписать у Ворошилова или у одного из его замов бумагу на советника по авиации в Мадриде, что мол советуем, Леха выделил слово голосом. Выделить специально оборудованный борт под нужды флота. Ясно. Кузнецов задумчиво прошелся по своему небольшому кабинету. Может, кстати, и сработать. Если будет успех, то благодаря мудрому руководству, а если косяк, то это мы сами тут виноваты, не вняли гениальным советом. С сарказмом посмеялся Кузнецов. Кузнецов опять завис на секунд на 40 и в итоге сказал: «Алексей, я тебя услышал. Мне твой второй вариант нравится. Командиры у нас собрались прекрасные, и Смушкевич, и Проскуров, и Пумпур, и республиканцы. Вменяемые, как ты говоришь», — рассмеялся Лехин начальник. «А от уродов в наших рядах партия избавляется и будет избавляться беспощадно», — все-таки съехал главный военно-морской советник на политику. Леха счел за лучшее промолчать и оставить при себе свои мысли про наступившие большие чистки. И вдруг, уже прощаясь, под конец беседы Кузнецов ехидно поинтересовался: «И скажи, голубь мой сизокрылый, зачем ты намалевал флаг военно-морского флота СССР на своем самолете, нарушая секретность?» 17 октября, кафе около порта, Картахена. Выйдя от Кузнецова, не успевший позавтракать, Леха направился в местное кафе слопать чего-нибудь вредного. Настроение было еще и накатить бы грамм 150, а лучше 200. Он шел и думал, что действительно надо быть аккуратнее, а то приспособился в этой испанской вольнице решать все проблемы пистолетом. Конечно, Николай Герасимович прав, надо было спокойно решить вопрос, не доводя дело до стрельбы. На родине бы меня за такие приколы расстреляли без разговоров, носилась в мозгу мыль. Заскочив в маленькую кафешку и заказав себе валенсиану, пылью с морепродуктами, Леха задумался о своей жизни. Надо признать, что как-то у меня и правда излишне резко отношения с некоторыми товарищами, и особенно с политработниками складываются, думал Леха. Нет, среди них попадаются и вполне приличные люди. Ему вспомнился его первый комиссар, Владимир Александрович Искачи, в целом невредный мужик. Леха подумал, что явно дает себя знать привычка быть независимым из прошлой жизни, и скорее всего именно поэтому его так раздражает, когда кто-то решает за него, что хорошо, а что плохо. И тут принесли пайлью, и вырабатываемый желудочный сок напрочь задавил прочие реакции молодого и голодного организма, включая любые мысли о политике. Настоящая Лехина война в Испании только начиналась. Глава 26. Золотая лихорадка. 20 октября 1936 года. Пригород Картахены. Шестеро молодых людей с военной выправкой собрались в одном из домов на окраине Картахены. На них была разная гражданская одежда, но военная осанка и слаженность движений выдавали их подготовку. Как сказали бы в далеком будущем, РДГ – один из диверсионных отрядов франкистов, собравшийся для обсуждения предстоящих действий. Их путь сюда занял почти две недели, и на каждом шагу они сталкивались с опасностями и препятствиями. К их счастью, по дороге везде находились сочувствующие делу Франко, которые помогали в трудных ситуациях. Сейчас они подошли к финальной цели своего долгого путешествия. Командир, крепкий 40-летний офицер, всю жизнь посвятивший служению Испании, презирал бардак, который устроили республиканцы в армии. Он поддержал Франко всей душой и теперь ставил своим людям задачу: «Нам поручено контролировать дорогу, ведущую от аэродрома в сторону Мурси», — начал он, видя, как на лицах бойцов мелькнуло разочарование. После всех трудностей, через которые им пришлось пройти, этот маршрут казался второстепенным вариантом, который не стоил затраченных усилий. Командир продолжил, сдвинув брови и повысив голос: «На базе уже готовят перевозку груза, возможно, все случится завтра. Есть большая вероятность, что часть груза будет перевезена по этой дороге, так что готовим завтра засаду. План до всех доведенный, надеюсь, каждый знает свою роль. Хосе с пулеметом обеспечивает огневую мощь. Остальные – контроль территории. Свидетели нам не нужны». Он накинул взглядом своих людей, проверяя, как они восприняли приказы. «Проверить оружие и быть готовыми к выходу», – жестко добавил командир. 21 октября 1936 года. Частный дом около аэродрома Лос-Эль-Казарис. Молодой человек в элегантном английском костюме не торопясь прохаживался перед двумя мужчинами, сидящим за столом, и уверенно излагал план на завтрашний день. «Завтра в 17:30 выходим отсюда. На базе артиллеристов будем ровно в 18:00», – начал он, выдерживая паузы между фразами, чтобы его собеседники успели запомнить все до мельчайших деталей. «Там я встречаюсь с местными и получаю груз по предписанию. Наш агент раздобыл у испанцев предписание на выдачу ящиков по гарантиям Банка Англии. Русские предоставят машины с водителями. Предписание у них тоже на руках, так что формальности будут соблюдены. Если возникнут непредвиденные обстоятельства, вы знаете, что делать. Места и явки обговорили. Его взгляд остановился на старшем мужчине, ожидая реакции. Тот молча кивнул в знак понимания. Молодой человек продолжил. Помните, вы, инкассаторы Банка Англии, с местными лучше не разговаривать и не давать лишних объяснений. Я еду в головной машине, вы в центре и вы, в замыкающей. Испанцы должны предоставить бухгалтера, чтобы посчитать и подписать документы перед погрузкой. Могут выделить ему одного сопровождающего, а могут и нет. Он сделал паузу, окинув взглядом собеседников, и добавил, ехать придется около 2 часов, по прибытии на станцию, место там для погрузки укромное, запасные пути. Придется немного простимулировать русских водителей, чтобы они поработали грузчиками, усмехнулся он, ударяя кулаком по ладони. Пусть разомнутся, дадим им пару десятков песет для мотивации. Старший лишь коротко хмыкнул, слушая дальнейшие инструкции. Молодой человек продолжал. Дальше отправляем машины обратно. Если испанцы и русские решат вернуться с колонной, то им, можно сказать, повезло. Но если испанцы захотят проконтролировать, куда идет вагон, придется сделать так, чтобы они исчезли. Он выдержал паузу, внимательно наблюдая за своими подельниками. Вопросы? В комнате стояла тишина, оба мужчины лишь покачали головами, показывая, что все ясно. Разговор велся на безупречном английском языке с мягким акцентом юго-востока Англии, что удивило бы многих, кто мог бы случайно подслушать их в этом испанском пригороде. Ставки были сделаны, завтрашний день должен был показать, как они сыграют. 21 октября 1936 года. Оперативная квартира в центре Картахены. Известный нам под именем Александра Орлова человек шагал взад-вперед перед своим старым приятелем Иосифом Баруховичем, вспоминая былые времена. Еще в начале службы в АКПУ их пути пересеклись. Дружбой назвать их отношения было бы преувеличением, но определенная доля доверия в них все же присутствовала. Увидеть его здесь, в Испании, в этой чужой, пылающей гражданской войной стране, было для Орлова неожиданным, но обнадеживающим знаком. Он расценил эту встречу как благоприятное предзнаменование, словно сама судьба распорядилась так. Теперь их роли изменились. Если в прошлые годы приятель был старшим, мог орать на Орлова и гнать его выполнять самые мелкие поручения, то сейчас все перевернулось. Орлов, получивший новые полномочия и распоряжавшийся важной операцией, наслаждался своей позицией. Власть, даже временная, приносила особое удовольствие, и он не упустил случая слегка подчеркнуть свое новое положение. Достав телеграмму с личной подписью Сталина, Орлов молча протянул ее товарищу, ловя на его лице смесь удивления и уважения. После паузы он спокойно сообщил: «Привлекаю тебя к операции». Орлов подошел к столу и разложил на нем карту местности, на которой была обозначена маленькая грузовая станция железнодорожной дороги. Вот сюда приедут 4 грузовика. Они разгрузят ящики, после чего грузовики уйдут обратно. Будет пара англичан под прикрытием. Они представятся сотрудниками Банка Англии, но, как ты понимаешь, это ширма. Ты возьмешь ближних, тех, что будут около грузовиков, продолжал он, протягивая товарищу пистолет с глушителем. А я разберусь с теми, что у вагона. Держи. Глушитель храни отдельно, накрутишь только перед началом. Орлов на мгновение задержал взгляд на приятеля, оценивая его реакцию. Вопросы есть? Нет? Ну и отлично. Подвел итог инструктажу Орлов. Тот лишь кивнул, и Орлов довольно подумал. А затем вагон с золотом уйдет по только мне ведомому адресу. Делиться золотом с кем бы то ни было Орлов не собирался. 21 октября 1936. Аэродром Лос-Эль-Казарис. Леху вызвали на КП аэродрома, когда он только что приземлился после очередного полета на новеньком советском бомбардировщике. СБ или скоростной бомбардировщик, выпущенный на заводе 22 в начале этого года, поразил Леху своими небольшими размерами. Для достижения максимальной скорости Андрей Николаевич Туполев пожертвовал почти всем и в первую очередь комфортом экипажа. После сборки самолета они с Кузьмичом несколько раз поднимались в воздух, выполняя пилотаж вокруг базы. Леха привыкал к машине, которая по сравнению с прошлым летающим хламом была более строгая в управлении, но самое главное – скоростная. Он даже начал подумывать о том, чтобы попробовать свои силы в охоте на немецкие или итальянские бомбардировщики, которые то и дело появлялись в небе. Однако была вещь, которая его бесконечно раздражала, замена стандартных пулеметов ШКАС на авиационный вариант пулемета Дегтярева. Кому вообще пришло в голову поставить этот архаизм на современный самолет? Думал он, не подозревая, что кидает камень лично в огород товарища Ворошилова, по чьему приказу и была проведена замена. Скорострельность у пулемета была никудышная, и вместо удобной ленты непрерывного питания, как у ШКАСов, здесь приходилось пользоваться огромными круглыми коробками с патронами, которых влезало аж всего по 63 на каждый диск. Кроме того, пулеметы штурмана переставали стрелять при скорости больше 200 км в час, у пружины не хватало силы взводить затвор. По этой же причине верхний пулемет «Стрелка» стрелял только в секторе плюс, минус 15 градусов от хвоста. Кузьмич, бедолага, тоже был недоволен. Он вечно ворчал, ругаясь на тесноту самолета Туполева и лишний груз. Нет бы на протезах летали, как Баре. Ворчал он, пыхтя и поправляя ремни. А тут сунули 6 здоровенных банок для этих пулеметов. В чью задницу, простите, я их засуну. Молчи, Винни-Пух недоделанный. Кушать надо меньше. Обычно отвечал Леха ошлоснившемуся от хорошего испанского питания Кузьмичу. Леха прекрасно понимал его недовольство. В тесной кабине каждая лишняя деталь усложняла жизнь. Он поклялся себе, что при первой же возможности избавиться от этого чуда и найти что-то более разумное и надежное, чем громоздкий и бесполезный пулемет Дегтярева. Уставший после 2,5 часов полета, до африканского берега, до Пальмы и обратно, Леха скинул парашют на руки технику, который подбежал ему навстречу. Он отобрал у Кузьмича фотоаппарат и направился к КП, чтобы доложить о результатах. Доложив дежурному по аэродрому о проведенном полете, Леха уже собирался отправиться на заслуженный отдых, когда в штабе аэродрома зазвонил телефон. Дежурный коротко ответил на вызов, затем протянул трубку Лехе. «Дон Хуин у аппарата», по-испански ответил Леха, ухмыляясь. «Алексей, хорош придуряться, это Кузнецов», раздался знакомый голос, как слетал. «Все чисто, насколько возможно. Нейтралы шляются за пределами территориальных вод, мятежников не видел. Недалеко от Картахены, с той стороны мыса, около Макаронов болтается башенный эсминец в нейтральных водах, скорее всего английский. До Африки только пара торговцев, у Пальмы стоит эсминец на якоре. Похож на французский, но тут я не уверен. А вообще пора авиационный фотоаппарат покупать и полноценную лабораторию тут делать. Много ли Кузьмич контаксом наснимает? Не шуми. Материалы привез, можешь подвести фотографии прямо сейчас в порт, тут оврал, и послать больше некого. Николай Герасимович, протянул Леха с сарказмом, интересно, когда у нас было иначе. Сначала сами создаем трудности, а потом героически их преодолеваем. Уже бегу, бросил он, не скрывая иронии в голосе. Положив трубку, Леха пошел раздобывать транспорт. Однако быстро выяснив на аэродроме, что ничего ему тут не обломится и ни одной свободной машины нет от слова вообще, он пошел искать любую альтернативу. 22 октября 1936 года. Бригада танкистов у Лос-Эль-Казарис. Леха пролез в дыру в ограждении и направился к танкистам, чьи позиции находились буквально на расстоянии хорошего плевка от его аэродрома. В их лагере кипела непривычная суета. Во дворе перед воротами выстроилась короткая колонна из 4 полуторок, одна машина пока оставалась у склада метрах в 150, загружаясь. Вокруг болтались испанские артиллеристы с оружием, делая вид, что бдительно охраняют весь процесс. У склада, словно муравьи, сновали танкисты. Они по двое таскали из местного хранилища небольшие, но явно тяжелые на вид, деревянные ящики и загружали в кузов замыкающие полуторки. По их напряженным лицам было видно, что ящики нифига не легкие. Начальствующий над танкистами комбриг Кривошеин курил недалеко от арсенала с испанским артиллеристом и каким-то богато одетым гражданским хмырем. Артиллерист был местным начальником базы, на чьей территории квартировали танкисты Кривошеина, и Леха общался с ним пару раз, а гражданского хмыря с военной выправкой раньше он не встречал. Машины были прилично нагружены, колеса просели под весом, тонны по полторы точно в каждую затолкали, прикинул Леха. Сверху машины были закрыты брезентом. Хотя советские грузовики и назывались полуторками, но такая полная загрузка все-таки вряд ли рекомендовалась. Никто на это не обращал внимания, работа шла в спешке, Времени соблюдать формальности, похоже, не было. Леха быстро осмотрелся и уже хотел идти к Кривошеину договариваться, когда заметил знакомого водителя, с которым приятельствовал в нескольких прошлых поездках. Он решил воспользоваться ситуацией и не упустить возможность попасть в порт. «С водителем все легче договориться», — решил Леха. Подойдя ближе, Леха кивнул водителю и, стараясь выглядеть уверенно, произнес: «Привет, дружище. Слушай, Кривошеин приказал подбросить до города. Надо срочно кое-что передать в штаб». Водитель оглянулся в сторону Кривошеина, который был далеко, и кивнул, словно размышляя, но Леха демонстративно помахал рукой в сторону командира, вроде приветствуя его, и выглядел исключительно уверенно. Подтверждением своих слов он протянул водителю пачку сигарет «Дуцадос», крепких, ароматных и с насыщенным вкусом черного табака. «Не иначе наши в будущем у них фабрику купили», — думал Леха.